«Неужто Захарыч?» — с радостью воскликнул Баранщиков. «Боцманом на судах компании лет поди 30 ходил». «Он самый», — подтвердил сторож. «Да вот он как раз в контору жалует с корабля». Так бывший матрос Василий Баранщиков встретился со своим старым боцманом, и эта встреча избавила Василия от поисков жилья и стола. Захарыч приютил нижегородца в своем домике в Матросской слободе. Это была первая удача питерской экспедиции Василия. На другой день переправился он с Малой Охты на Калашниковскую пристань, зашел в Александро-Невскую лавру, узнал, что преосвященный владыка Гавриил сможет самолично принять его на той неделе, и отправился далее на Невскую перспективу поглядеть на гостиный двор. Медленно брел он по великолепной улице, казавшейся ему и теперь, после того, как он объездил полмира, самой величавой и прекрасной улицей на свете. За 7 лет она стала еще лучше. Случайно бросилось ему в глаза такое объявление. На Невской перспективе против гостиного двора с уконной линии подле аптеки в доме Венкера под номером 9 в новозаведенной книжной лавке у купца Ивана Глазунова продаются книги «История Милота» и прочие. Имя купца Глазунова Баранщиков вспомнил сразу, но не петербургского, а московского, Матвея. Василий ясно помнил московскую книжную лавку Глазуновых на Красной площади, близ Покровского собора, что на рву, и зовется церковью Блаженного Василия. Купцам Глазуновым Василий Баранщиков привозил тонкую кожу для переплетов, ведь московские переплетчики прославлены на всю Россию, даже из Питера везут в Москву книги в переплет. В Москве лавка Глазуновых стояла на самом Спасском мосту, что перекинут через ров с водой от Покровского собора к Спасской башне. Другой каменный арочный мост для проезда в Кремль был у Никольской башни. Мосты эти существовали в Москве на Красной площади до 1813 года, когда Красная площадь подверглась реконструкции, глубокий ров был засыпан, а мосты Спасский и Никольский снесены. Все эти мысли и воспоминания о прежних своих занятиях, встречах и знакомствах смутно мелькнули в сознании Василия Баранщикова, пока он брел вдоль гостиного двора. Оказавшись против аптеки, он поднял голову и взгляд его упал на вывеску «Книжная торговля Ивана Глазунова». «Зайти, что ли? Здесь хоть человека меня, может, припомнит». Лавке было тихо и тепло. С первого взгляда на хозяина, еще молодого, энергичного и спокойного мужчину, Василий узнал его. Это был младший брат Матвея-книготорговца Иван Петрович Глазунов, только возмужавший. Василий он не вспомнил, но приветливо заговорил с ним. Он рассказал, что намерен не только заниматься книготорговлей, но и типографию свою завести, как только средства позволят. Затем Иван Петрович осведомился о делах Василия, прежнего поставщика фирмы «Московских Глазуновых». Василий вздохнул и начал рассказывать. Сперва Иван Петрович слушал из одной вежливости, затем повествование заинтересовало его, а заключительную часть насчет цели прибытия в Питер он попросил изложить точнее. Наконец он спросил: «Так рукопись, вами написанная о ваших приключениях, у вас сейчас при себе? Позвольте мне взглянуть, велика ли она?» Нижегородец достал из сумки свои писания, занимавшие около 50 страниц, испещренных с обеих сторон крупным неровным почерком. Иван Петрович со вниманием углубился в рукопись. Он листал страничку за страничкой, изредка делал одобрительные замечания, качал головой и только было намеревался высказать Василию свое окончательное суждение, как дверь лавки широко распахнулась, и вошел человек в добротной шубе, собольей шапке и тонких дорогих сапожках, подбитых мехом. Он сам прикрыл дверь, сберегая тепло, и Василий заметил, что на улице у самой лавки стоит крытый маленький вазок на железном ходу с рессорами. Иван Петрович поклонился вошедшему дружески и почтительно. «Почтение мое Захару Константиновичу», — сказал он, ставя перед гостем стул. Не угодно ли раздеться и ко мне в заднюю комнату пожаловать? Там теплее, и книжки есть для вас, отложенные нарочно».